Глава 10. Дверь распахнулась. На пороге появился промокший Джексон. Меня настолько ошеломил его пристальный взгляд, что лишь через секунду я смогла вымолвить: «Вон, сейчас же!» Но он проигнорировал мои слова, вошел в домик, закрыл за собой дверь и швырнул арбалет с рюкзаком на стол. А затем потряс головой, как животное, и на меня полетели холодные капли. Когда он замер, черные локоны упали на его мужественное лицо. «Какого черта ты делаешь?» Он снял куртку и повесил ее на шаткий стул возле огня, чтобы она просохла. «Хочу поговорить». Джексон достал другой стул и устроился на нем поудобнее, а затем неторопливо заскользил взглядом по моему телу. «Пошел вон! Сейчас же!» «Тебе не нравится, что я здесь?» «Можешь встать и выйти сама». Я посмотрела на подготовленную чистую одежду. Джинсы, свитеры и более-менее сочетающиеся друг с другом нижнее белье. Лифчик был из красного шелка, а трусики из розового. К сожалению, все это лежало в шагах в 5 от меня. Бросив на Джексона злобный взгляд, я прижала руки к груди. «О чем ты так сильно хочешь поговорить? Что за срочность? В последние дни ты и пары слов не произнес. А когда я наслаждаюсь первой за долгое время горячей ванной, тебе приспичило поболтать?» «Зато я уверен, что ты никуда не сбежишь. Нам с тобой нужно о многом поговорить. Ты влюблена в меня», — нахально произнес он. «Спокойно, Эви, не признавайся». «А-а-а, понятно. Ты что, нашел в лесу кокаин? И приправил солью для ванн?» Казалось, что мой ответ ни капли не задел его, и даже больше, именно такого он ожидал. «Нет, лишь немного вот этого». Джексон достал из рюкзака стеклянную банку с прозрачной жидкостью. «Где он отыскал самогон?» «Ты чуешь выпивку лучше, чем специально обученная ищейка». Он сделал глоток, а потом навис надо мной с пьяной ухмылкой. «Хм, Эви». Я погрузилась глубже. Мне кажется, или пены стало меньше. «А почему бы тебе не насладиться находкой где-то в другом месте?» «Я много размышлял о случившемся и кое о чем догадался сам, но у меня все равно остались вопросы». «А я все гадала, когда состоится этот разговор и состоится ли вообще, но даже не предполагала, что все произойдет, пока я буду сидеть в ванной. Ты не можешь подождать?» «Мы не уйдем отсюда, пока не примем какое-то решение». Он тряхнул головой, чтобы собраться с мыслями и отвлечься от созерцания моего тела. «Это должно было произойти еще у Фина, но ты сбежала от меня и украла грузовик, чтобы скрыться». «И ты знаешь, почему?» «Да. Ты увидела, как я целуюсь с Селеной, и психанула». «Не перекладывай всю вину на меня. Я увидела то, что увидела. К тому же перед этим ты кричал с меня «хватит!» Я приняла твои слова слишком близко к сердцу». «Я напился. И разозлился из-за того, что ты не доверяла мне и утаила происходящее с тобой. Я все еще злюсь». «И все еще пьян». Он не стал этого отрицать. «В любом случае, твой поцелуй с Селеной...» «Это был не я». «Не единственная причина, по которой я ушла». «Я знаю». «Коун сказал, ты боялась, что можешь отравить меня или что меня убьет смерть». Он отмахнулся. «Мэтью рассказал тебе это». Он проигнорировал мой вопрос и продолжил. «Что только доказывает мою правоту. Ты не хочешь, чтобы со мной что-то случилось, потому что влюблена в меня по уши, пекун». От осознания, что истина раскрыта, я покраснела. «С той ночи в доме Фина ситуация только ухудшилась. Помнишь наш короткий разговор?» «Конечно помню. Это не я хлебала виски, как моряк, сошедший на берег». «Тогда Джексон говорил, что готов оставаться со мной только при одном условии». «Ты сказал мне прекратить поиски бабушки. А когда я ответила, что не сделаю этого, ты бросил меня». «Я не бросал тебя. Просто решил немного успокоиться. Никогда не встречал женщину, которая выводила бы меня из себя так, как это делаешь ты». Странно было продолжать разговор, когда меня прикрывала только растворяющаяся пена. «Я раздумывал над вариантами», — он разогнул указательный палец. «Проигнорировать инстинкт самосохранения и остаться с психически неуравновешенными ребятами, которые готовы поубивать друг друга», — затем поднял второй палец, «или бросить вас и отправиться на юго-восток, чтобы отыскать там армию и отомстить». Джека и его названную сестру Клотиль схватили военные, и только он смог вырваться из их лагеря живым. «И что ты решил?» «Как видишь, я все еще здесь». «Что же случилось? Сомневаюсь, что ты узнал что-то новое, и это повлияло на твое решение. По крайней мере, с тех пор, как ты сказал, что я не права», — подчеркнула я. «Только если...» «Нет. Слишком унизительно даже думать об этом». «Как ты знаешь, кое о чем я догадался сам». «Слушай, Джексон, я действительно была влюблена в тебя, но потом поняла, что ты никогда не примешь мою натуру. Ты же испугался, когда увидел меня». Он прищурился. «Да я просто психанул. Но, думаю, неплохо с этим справился. Если бы ты показала мне всю эту ерунду с превращениями раньше... вместо того, чтобы вывалить его на меня». «Эта ерунда спасла мне жизнь». «Как я понял, она же и привела тебя к тому сумасшедшему. Алхимик, верно?» «Бинго». «Ты увидел мои способности и начал общаться со мной как с прокаженной». Он подскочил, сделал еще один глоток и стал расхаживать по комнате. «Ты постоянно ждешь, что я сделаю все правильно с первого раза». «Сделаешь что?» «Отреагирую. Подберу нужные слова. Но это невозможно. Я увидел то, с чем раньше ни разу не сталкивался. И отреагировал». «Перекрестившись? Серьезно, Джек?» «Я католик. Но милая девушка, которую я знал когда-то, безжалостно убила какого-то парня и радовалась этому». «Да в тебя словно демон вселился». Он покачал головой. «И ты хочешь, чтобы я был идеальным?» «Меня это задело, Джексон. Ясно?» Я подтянула колени к груди. Не в силах сдержаться, он посмотрел на меня и, казалось, залюбовался. Но тут же вздрогнул, когда я закричала. «Это разбило мне сердце! Тот момент во мне все перевернул. Ты был нужен мне, а я вызывала у тебя лишь отвращение». На мои глаза навернулись слезы. «Ты был нужен мне!» Он ущипнул себя за переносицу. «Неужели для тебя ничего не значит то, что я пытаюсь со всем этим справиться?» «Может, не стоит так сильно стараться? У нас есть проблемы и помимо игры. Мы всегда ругаемся, наши мнения расходятся. Да мне пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать, сколько раз мы вели цивилизованные разговоры, и большую часть времени. Я даже не представляю, что творится у тебя в голове». «Что ты хочешь знать?» Джексон вновь устроился на стуле и уперся локтями в колени. «Хочешь, чтобы я рассказал о своих чувствах? Черт побери! С чего мне начать?» Я удивленно заморгала. Он не пытался умничать, а искренне не понимал, что делать. Да и откуда ему знать, где бы он научился выражать свои мысли и эмоции? Точно не у матери. Она не могла даже прокормить Джексона в детстве и не стала бы обсуждать с ним вещи, которые его беспокоили. У отца. Но тот отрекся от сына. Удивительно, что Джексон вообще вырос таким воспитанным. Я вспомнил, как он признался однажды, что не знает, как вести себя со мной. «Ты научишь меня, как ухаживать за тобой, а то я в этом не разбираюсь». Он пытался. «Но как я могу ему помочь? Советом?» «Почаще говори, Джек». «Ты вывалила на меня все это дерьмо, а через несколько дней я ожидала, что я смирюсь с тем, что моя девушка не совсем человек?» Не знаю, что больше меня огорошило. Слова про его девушку или про не совсем человек? «Черт возьми, Эви. Ты приходила ко мне домой и видела, как я жил. Ну разве ты не понимаешь, почему я ненавижу сюрпризы? Ну почему мне не нравится, когда люди хранят от меня секреты?» Наверное, мы были просто разными. Слишком многое произошло, и ты несколько дней вел себя со мной отвратительно. Я злился. А потому что ничего не понимал, а мне это совершенно не нравится. Тем утром в Реквиеме, когда я пытался смириться со всем этим и вернулся, ты была близка к тому, чтобы перерезать горло ирландскому пареньку. Он напал на нас, хотя я предложила заключить перемирие. Я понимаю, что люди могут пострадать. И знаю, как причинить им боль, черт. Да я делал это еще задолго до вспышки, но когда увидел тебя такой... Я уткнулась лицом в ладони, но я не хотела. Теперь я это понимаю. На тебя что-то находит. Это все еще ты, но с небольшим изъяном. Пекун, посмотри на меня. Я подняла глаза. И каким бы ни был изъян, я справлюсь с этим. Но меня его слова не убедили. «Рядом с тобой я страдаю», — сказала я. «Но иногда у нас все хорошо. Даже очень хорошо. Ты думала, что мой поцелуй идеален?» Он посмотрел на мои губы, потом на шею ключицы. «Но я никогда не говорила тебе...» И тут до меня дошло, о Господи. У меня отвисла челюсть. Подтвердились мои прежние подозрения. Да, все настолько унизительно, как я этого боялась. Ты забрал магнитофон алхимика, на котором сохранилась моя история. Джексон безостенчиво улыбнулся мне. Да, и слушал его несколько дней под капюшоном. Поэтому и пропал тем утром в Реквиеме. Искал наушники. Как ты посмел? Я сыграл в твоей жизни небольшую роль. Поэтому хотел убедиться, что ты поняла все правильно. Вот почему у тебя постоянно менялось настроение. То злые, то обеспокоенные взгляды, усмешки. Кое-что из сказанного тобой меня разозлило. Он помрачнел. Например, то, что ты говорил о своем бойфренде. Не самая приятная часть истории. Брент был хорошим парнем. Незрелым, но с добрым сердцем. Они с Джексоном различались как день и ночь и ненавидели друг друга. Но потом ты рассказывала что-нибудь хорошее. Например, как ты улыбнулась и помахала Клотиль. Больше никто в школе не относился к ней по-доброму. Я могла быть добрее к ней. Жаль, что ничего нельзя изменить. Или когда ты описывала наш поцелуй в бассейне у дома Селены. Джексон усмехнулся. Я, наверное, затер пленку до дыр, переслушивая эту часть снова и снова. Судя по тому, как он вздрогнул, опустил веки, услышанное ему понравилось. Мне стало трудно дышать. Я осознала, что лежала голая в остывающей воде, и Джексон буравил взглядом мою влажную кожу. «Это моя личная история!» Не ты ли рассказала ее Артуру, хотя совсем его не знала?» «Я думала, он не расскажет ее ни единой душе». От нахлынувших воспоминаний моя кожа засветилась, татуировки обвили руки и грудь. Интересно, а глаза позеленели? Джексон уставился на меня. «Ты демонстрируешь мне эти татуировки, чтобы отпугнуть?» «Ой, куда подевался его акцент?» «Не получится. Благодаря этой записи я понял мир арканов. Шаг за шагом изучил его вместе с тобой. Я слышал, как ты назвала меня своим якорем». «Да? И что?» «Ты передумала убивать того ирландца, когда увидела меня, не так ли?» Я покачала головой. «Я нужен тебе, и теперь это знаю», — сказал он. «Ты предупреждала, что с тобой будет нелегко, но я готов рискнуть». «Зачем тебе это? Все это ужасно странно и... это пугает». «Как и все в этом мире». Он зерошил пальцами свои мокрые волосы. «Считай меня сумасшедшим, но мне проще смириться с этой игрой, чем с твоими секретами. По крайней мере, сейчас я знаю, с чем имею дело». Я разрывалась между радостью от того, что он хотел остаться со мной, и пониманием, что наши отношения обречены. «Давай трезво оценим наши шансы». «Хочешь знать, что я чувствую?» Я расскажу тебе, Бебе. Меня изумляет, что ты ведешь себя так, будто у нас есть выбор. Нашему положению не позавидуешь, мы по уши влюблены друг в друга. То есть ты думаешь, что мое чувство к тебе нечто незавидное? А я-то считала тебя дамским угодником, учитывая, сколько у тебя бывало девах, огрызнулась я. Он пожал плечами. После нашего поцелуя той ночью я убедил себя, что пора двигаться дальше. Все это дерьмо так навалилось на меня, хотя никак меня не касалось. Я постарался выкинуть тебя из головы. Я твердила себе то же самое, но безуспешно. Черт, да ты же сама ожидала, что я брошу тебя. Но чем дальше я уходил, тем хуже мне становилось, будто кто-то накручивал мои внутренности на колючую проволоку. Тогда я осознал, что ты держишь меня за яйца, и глупо бороться с этим. Мне плевать, кто ты. «У меня просто сердце замирает», — сиронизировала я, но, как и всегда, его слова успокоили меня. А потом я вспомнила, о чем еще рассказывала алхимику. Как ревновала и страдала, когда он флиртовал с Селеной. Как чуть не потеряла голову, когда он поцеловал меня. Не над этим ли он смеялся? «До сих пор не верится, что ты так легко вторгся в мою личную жизнь». Как-то, когда Джексону захотелось увидеть, что я рисую, он украл мою папку с набросками. А что он сделал, когда захотел послушать мое сообщение Брэндону? Стащил его телефон. Джексон так и не научился уважать меня, и меня это бесило. «Выйди, пожалуйста». Мои татуировки засияли так ярко, что освещали комнату сильнее огня в печке. «Я хочу одеться». «Я тебе не мешаю. Буду сидеть здесь, пока ты не признаешься в своих чувствах». «Ты шантажируешь меня?» Вот теперь это стало делом принципа. Прослушав запись, он пересек черту и теперь ждал, что я награжу его за это. «Ты всегда можешь уйти». Он закинул ноги на стол и откинулся назад, отчего стул забалансировал на двух ножках. А после этого самодовольной улыбочкой сцепил руки за головой. Он так дерзко вел себя, что мне захотелось стереть эту ухмылку с его лица. Чаша терпения переполнилась. Я не могла поддаваться манипуляциям распивающего самогон Каджуна. К тому же мне нечего было стесняться. В школе парни постоянно пускали слюни при виде меня в коротенькой форме черлидерши, а моя лучшая подруга Мелисса то и дело задирала мне юбку. Прекрасно. Повернувшись к нему спиной, я встала, выбралась из ванной и пошла к одежде. Бабах! Судя по звуку, он опрокинулся на стуле. Сдерживая улыбку, я почти насухо вытерла своей старой футболкой и надела трусики. «Эви!» — сдавленно произнес он. Я потянулась к лифчику, наплевав на то, что демонстрирую ему грудь, а когда застегнула крючки, бросила взгляд через плечо. Джексон стоял на коленях рядом с перевернутым стулом. Он приоткрыл рот и тяжело дышал. Высокие скулы покраснели, а мышцы напряглись, словно он с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на меня. «Ты поднялась?» Он провел дрожащей рукой по губам. Серые глаза потемнели от желания. «Не думал, что ты поднимешься, моя умница». «Моя умница». Я пожала плечами и потянулась к джинсам. «Не можешь вынести жару? Держись подальше от домика». Примечание. Отсылка к пословице. «Если не можешь вынести жару, уйди с кухни». Конец примечания. Он громко сглотнул. «Слишком горячо. Поверь мне, я планирую окунуться в этот жар». Он поднялся и направился ко мне. Тяжелые ботинки загрохотали по деревянному полу, и каждый его шаг усиливал мое предвкушение. Он собирался меня поцеловать, и от этой мысли мое тело наполнялось энергией. Нет, нет, нет, это неправильно. Не хотелось, чтобы он заигрывал со мной только из-за того, что напился и возбудился. Не успела я одеться, как он развернул меня и обхватил рукой за талию. «Ты унесла свою задницу не в том направлении, Бебе. Стоило прийти ко мне, когда ты была раздета и влажной. «Даже не смей заигрывать со мной, чтобы потом не обвинять, будто я очаровала тебя!» «Ты еще не умела пользоваться этими силами, когда я впервые встретил тебя». «Почему ты так думаешь?» «Если бы ты использовала свои силы, все стерлингские парни ухлёстывали бы за тобой, а не за Клотиль». «Эй, я не настолько ужасная, Каджун!» — вскинула подбородок. «Согласен. Когда я увидел тебя в школьном саду в короткой юбке...» На его лице отразилось желание. «Мне хотелось положить тебя на стол и взять прямо там, Эванжелина». Я вздрогнула от того, как он произнес мое имя. Непреодолимый соблазн, которому я сопротивлялась изо всех сил. Да, я влюбилась в него. Глупо это было отрицать. Я посмотрела на него и прошептала. «Только постарайся не причинять мне боль. Если я тебя поцелую, а тебе станет противно...» Он тихо усмехнулся и прижался ко мне бедрами. «Похоже, что мне противно». Я ахнула. «Джексон!» «От тебя пахнет жимолостью. Нравится, старина Джек?» «Ты никогда не переставал мне нравиться, даже когда перекрестился, решив изгнать меня силой католической веры». «Ничего не могу поделать со своим воспитанием. Для меня все сверхъестественное является либо чудом, либо сатанизмом». Я закатила глаза. «И ты до сих пор пытаешься понять, на какой я стороне?» «Нет. Я пытаюсь понять, католик ли я теперь». Он улыбнулся мне улыбкой, от которой останавливается сердце. «Какие у него красивые губы!» Я хотела прижаться к ним своими, но перед тем, как поцеловать меня, он произнес: «Может, ты отличаешься от той девушки, какой казалась мне раньше, но я все равно буду тебя защищать. Попытаюсь принять все это, но и ты должна принять меня». «Принять тебя? О чем ты говоришь?» «Я 19-летний парень с болот, неравнодушный к алкоголю, который иногда несет всякое дерьмо. Так что не обижайся, если я сделаю что-то не так». Я прижала ладонь к его щеке. «Если ты останешься с нами, наверняка тебе будет больно, и это будет на моей совести. Я не смогу отпустить тебя, хоть ты так этого и хотел». «Да, но потом я кое-что осознал. Даже до апокалипсиса мне было понятно, что я вряд ли успею состариться. И еще до Бэгманов, каннибалов и чумы. И уж лучше я потрачу все отмеренное мне время на то, чего хочу». «И чего ты хочешь?» Его улыбка стала шире. «Я хочу тебя». Он наклонился и прижался своими губами к моим. И в этот момент по крыше домика забарабанил дождь. Но я не слышал этот звук с той ночи, когда отправилась в дом Джексона на болоте. Он отстранился. «Господи, какие у тебя сладкие губы, сладкие как мед». Он стянул с себя футболку, оголив чуть влажную грудь, на шее все еще висели четки. Как же я скучала по нему. Пальцы скользнули по выпуклому шраму на его руке. Этот цвет многое значил для меня. Если бы перед вспышкой он не поранился, то умер бы, как и все остальные. Его ладони опустились на мои ягодицы и властно сжали их. «Эви, ты моя. Каждая часть тебя». Он наклонился и снова припал к моим губам, а затем произнес между поцелуями. «Однажды я уже говорил это тебе, но повторюсь еще раз. Нет ничего, с чем бы мы с тобой не справились. Дай мне шанс узнать тебя. Обещай мне». «Джек... Пообещай мне, что больше никогда не уйдешь». «Обещаю». Глядя на его губы, я добавила: «А ты всегда последуешь за мной?» «Буду преследовать тебя, как бешеный», — пробормотал он пьяно. Я засмеялась. Как я могла так радоваться в сложившейся ситуации? Рада, что мне больше не нужно ничего скрывать, больше никаких секретов. Подождите, он только что отвел глаза в сторону? «Тебе есть что сказать мне?» «Нет, ничего». «Ты лжешь мне!» «Джек, сейчас нет ничего важнее доверия. Учитывая игру и то, что творится в мире, мы должны доверять друг другу». «Я не лгу. Ты можешь доверять мне, Эви», — ответил он более решительно. «У меня нет секретов, Пиккун. кроме того, как сильно я хочу тебя». Я расслабилась и кивнула. «Я верю тебе». «Хорошо». Он подхватил меня и, прижав к своей груди, направился к кровати. «Той ночью у бассейна я слишком торопился, и это испугало тебя. Я больше не совершу эту ошибку. Буду милым и осторожным». «Но что, если я причиню тебе вред своими силами?» «Значит, такова судьба, Мабель». «Я серьезно». «Я тоже». Он насыпал мое лицо множеством дразнящих поцелуев, из-за которых разбежались все мысли. «Ты слишком любишь меня, чтобы навредить». Я не стала отпираться. «А теперь помолчи. Мы лучше находим общий язык, когда не говорим». Я вскинула брови и склонила голову, потому что он был прав. Затем потянулась к нему. Наш поцелуй становился глубже, языки переплетались. Прежде я слышала фразу «опьянеть от его губ», но теперь в буквальном смысле пьянела от самогона. К нашему французскому поцелую прибавился каджунский акцент, который сделал его более пряным, настойчивым и диким. Именно так все и происходило с Джексоном. Не поддавалось контролю, вероятно, грозило разрушительной силой. Но меня это не волновало. Он отстранился и бросил меня на кровать. Но одеяло подо мной провалилось, и я полетела в яму, взмахнув руками. В последнюю секунду мне удалось ухватиться за край. Джек нырнул следом, он успел сжать мои запястья, прежде чем моя хватка ослабла. «Господи, я держу тебя!» Но его слова потонули в оглушительной сирене, которая раздалась с крыши домика. Сигнал оповещал о ловушке. Когда Джексон втащил меня в комнату, я посмотрела вниз. На глубине метров трех из земли торчала проржавевшая арматура. Джексон прижал меня к себе и, будто защищая, положил ладонь на затылок. Матрас отсутствовал. Вдоль каркаса кто-то проложил тонкий слой поролона, а затем замаскировал ярким одеялом и подушками. «Боже мой!» — пробормотала я, когда сирена утихла. Сквозь панику и неразбериху до нас донесся вой волков. Джексон прижал меня сильнее, пока я не стала чувствовать каждый его вздох. «Я мог убить тебя!» Но я бы поспорила на этот счет, но это точно было бы больно. «Кто это сделал?» — спросила я, хоть и знала ответ. Этот громкий сигнал походил на возвещающий об окончании рабочего дня гудок на фабрике. Или в шахте. «Каннибалы!» Джек схватил одежду и сунул ее мне в руки. «Если это их ловушка, они скоро будут здесь. Нам нужно уходить, Бебе. И быстро».